Время нашего мира. Время создано специально для движения и развития физической материи. Без него она бы, материя, не совершенствовалась по уровням, а в каком состоянии ее создали, в таком бы и оставалось требуемый срок. Время – это управитель движения и мера происходящему. Физическое время существует для низкого плана бытия, для высокого оно совершенно другое. Для земного мира оно является четвертой координатой пространства. Если ее убрать, то пространство остановится в настоящем моменте и не будет двигаться ни вперед, ни назад. Пространство замрет, так как время является движущей силой всему. Оно находится во всем, что окружает нас, так как, воссоединяясь с материей и любой формой, образует поле времени. Поле создает физическая материя и приближенная к ней материя тонких планов, эфирного и астрального. Частицы времени входят в структуру материи и образуют поля, которые держатся определенный срок. Все, в чем присутствует время, разрушается. В конструкцию же души время не входит, поэтому она вечная. Она не подвержена разрушению. Так что время всегда определяет продолжительность существования материи. Но сама материя создает поле времени, так как частицы его входят в нее, и время ее разрушает. Такая между ними существует зависимость. Время обладает многими свойствами, а, например, каждая индивидуальная форма обладает своей плотностью времени. Физическая плотность времени может характеризоваться одними показателями, а плотность времени тонкого плана, приближенного к земному, будет выражаться в других показателях. Времени всегда присуща скорость. Она носит индивидуальный характер и связывается с программой той формы, развитие которой ведет. Скорость течения времени в мире задается целью развития мира. Высшие определяют, для какой цели создается мир, какие существа будут в нем совершенствоваться. Но вид существ и их функционирование тоже определяется главной целью, ради которой создается мир. Существам задается скорость развития, которая увязывается с развитием других миров. То есть задаются сроки, к какому моменту эти существа должны доразвиться до такой-то степени, чтобы перейти в другой мир, вступить в другой процесс. И чтобы успеть к определенному моменту, само развитие должно идти с определенной скоростью. А чтобы скорость развития выдерживалась, ей должна соответствовать определенная скорость течения времени. Так теснейшим образом переплетаются пути развития мира, существ и самого времени, так как степень его развития повышается, чем точнее оно ведет те объекты, с которыми его связывают. Чем выше поднимается в развитии объект, тем выше становится и время по своим показателям. Но обратимся к времени нашего мира, как к его четвертой координате. Пространства всегда многомерны. Самое простое пространство из известных человеку трехмерное. Каждое пространство, каждый мир обладают своими координатами, своими измерениями, которые и составляют его мерность. Три координаты – трехмерное пространство, пять координат – пятимерное и так далее. Почему же наш физический мир представляет собой трехмерное пространство? Так было задумано высшими творцами для существования органической и физической материи, для создания определенного качества энергии. Материя данного земного уровня способна развиваться только в трех направлениях с помощью четвертой координаты времени. Человеческая клетка трехмерна и не может существовать в других измерениях. Почему же четвертая координата время делится на три фазы – прошлое, настоящее и будущее, хотя имеются миры с одним временем и даже миры вообще без времени? Время, оказывается, не есть параметр, обязательный для развития. Только для некоторых видов материи параметр времени необходим как цепь последовательных реакций и событий. Без времени наша физическая материя не способна развиваться. Оно является формой ее движения. Время определяет последовательность движения программ всего того, что в данном пространстве находится. Последовательность очень важна для физического мира. Даже хаос, точнее его программа, включается согласно определенной последовательности событий на основе времени. Само время – это определенная контролирующая материя, точнее, контролирующая энергия, частицы которой не обладают свободой выбора и в жесткой последовательности выполняют то, что им задается программистами свыше. Для физической материи оно дано в трех фазах – прошлое, настоящее, будущее, выражая определенную последовательность процессов. Хотя в высших энергомирах, приближенных к нашему, оно едино и не подразделяется на подобные фазы. Наличие трех фаз у физической материи связано с особенностями ее строения и развития. Однако и в нашем мире прошлое могут иметь не все. У вновь созданного предмета или души прошлое отсутствует. Они начинают его приобретать по мере вовлечения материи в течение жизни, или иначе по мере разворачивания программы. О будущем можно говорить как о развороте событий, а можно как конкретно о времени, составляющих его частицах или общей структуре построения. Но нельзя это все смешивать. Будущее человека – это программа и голограммы ее событий. Оно движется противоположно движению летоисчисления человека. Само время на Земле представляют частицы хрононы. Они принадлежат материи человека и планеты. Но у человека управляющей структурой является его матрица времени, а у планеты ее собственная матрица времени, которая намного превосходит по уровню развития матрицу времени человека. Матрица через программы управляет событиями и разворачиванием своей формы – планеты, животного, птицы и прочего. Будущее время представляет собой ту материю, энергию, которую необходимо переработать душе, чтобы подняться в своем развитии на ступень выше. Или иначе можно сказать, что будущее – это программа развития, которая содержит в себе те жизненные ситуации, которые позволяют душе целенаправленно двигаться вперед. Если же это касается не души, а материи в целом, то для нее будущее – это цепь последовательных реакций, в результате которых повышается энергонасыщенность каждой составляющей ее частицы, в результате чего происходит утончение материи, повышение ее уровня, то есть она становится на порядок выше. Если прошлое имеет некоторую начальную точку отсчета, то будущее бесконечно для тех, кто желает развиваться и двигаться вперед. Настоящее время – это некоторый объем, в котором происходит Переработка энергии с трансформацией событий мира. Энергопотенциал настоящего времени является объединяющим, усредненным между пониженным потенциалом прошлого и повышенным потенциалом будущего. Поэтому иначе об объеме настоящего времени можно говорить как о понижающем трансформаторе, который высокий потенциал событий будущего преобразует через настоящий момент в низкий потенциал прошлого. Поэтому настоящий объем мира содержит в себе по качеству среднюю материю, среднюю по энергетическим показателям. Это позволяет вовлекать материю будущего в движение и делать его реальным. Время – это общее наименование, но физическое время представляет единицы времени, которые в таких фазах, как прошлое, настоящее и будущее, отличаются своими энергопотенциалами. В будущем они максимальны, в настоящем – средние, и в прошлом – минимальны. Само время всегда на несколько порядков выше той материи, которой оно управляет.